24. Доверяй, но проверяй. Вот объясните мне, почему от вашей дурацкой терапии мне становится только хуже? Раньше мне было наплевать на многие вещи. Я не чувствовал усталости. Надо сделать, значит, сделаю. Я не скучал по жене, когда она уезжала на свои бесчисленные тренинги. А теперь не нахожу места. Не могу теперь слышать, как дети на улице плачут, а родители на них еще и орут. Вот что мне до этих детей? Да, это правда. Поначалу ощущать себя живым, чувствующим человеком очень непросто. Оказывается, многое задевает нас. И столько проснувшихся эмоций с непривычки бывает довольно сложно переживать. Но если они вас переполняют, вы вполне можете перейти на режим 2 раза в неделю. Что? Так для этого все было? Чтобы подсадить меня на 2 раза в неделю? Вы во всем видите злой умысел. Как будто у вашего психолога только одна цель – вас подсадить. Других целей у него будто бы нет. Она, использующая вас, манипулятивная, меркантильная интриганка. Ну, при чем тут именно мой психолог? Вы все такие. Понятно же. Если я буду ходить 2 раза в неделю, то буду приносить ей в 2 раза больше денег. Буду зависеть от нее еще сильнее. Подсяду на терапию навечно. В результате потрачу тучу денег. И стану тем, кто будет наматывать сопли от любого не так кем-то сказанного слова и ждать. Когда же мой психолог меня послушает, разделит мои переживания? Я буду как идиот бояться пропустить эти встречи, стану говорить о чувствах и вообще превращусь в какую-то сентиментальную тетку. Очень понятные страхи. И о них точно стоит поговорить. Ваши слова рождают у меня много фантазий о ваших родителях. Но формат наших с вами разговоров не подразумевает их разворачивание. Поэтому лучше пусть это сделает ваш терапевт. Поговорите об этом с ней. Ну при чем тут родители опять? У меня были отличные родители и прекрасное детство. Дело в вас, психологах. Вы специально создаете такие условия, чтобы клиенты зависели от вас. Зачем? Чтобы управлять ими, получать от них деньги. Для чего же еще? Вы знаете, мошенников хватает в любой профессии, в том числе и в нашей, полагаю. Риэлторы, учителя, таксисты, врачи, продавцы. Да кто угодно. Любой может захотеть вас использовать, но это не значит, что все люди таковы. Психопатов, людей, получающих удовольствие от мошенничества, конечно, тоже достаточно, но по статистике их все же довольно мало, всего 2%. Большинство же людей получает удовлетворение не от того, что круто кого-то обманули, а от того, что качественно выполнили свою работу. И к психологам это тоже относится. К сожалению, наша работа приносит клиенту не только положительные эмоции. Для многих людей ощущение зависимости от другого человека неприятно или даже непереносимо, хотя, конечно, есть и те, кому переживание зависимости необходимо. Подозрительность и недоверие – естественное чувство человека, который уже встречался с использованием и предательством. Они надежно защищают его от повторения подобного опыта. Но если всегда защищаться только так, не доверять, не подпускать, не зависеть, то можно остаться без близких людей, которым можно открыться, зависимость от которых можно признать и пережить. Да для чего мне признавать и переживать эту чертову зависимость? Потому что она есть. Все мы зависим от кого-то, и вы тоже. От своих близких, например. Вам, скорее всего, не безразлично будет, как чувствует себя ваша жена, если она, не дай бог, серьезно заболеет. Вы будете в ужасе от страха потерять ее. Если кто-то будет угрожать вашим детям, вы будете в ярости и захотите их защитить. Вы наверняка не сможете остаться безучастным, если в передрягу попадут ваши друзья. И, конечно, вы будете рады и счастливы, если ваши родители будут довольны своей жизнью на пенсию. То есть, по-вашему, мне надо куда-то деть свою бдительность и подозрительность, засунуть их куда подальше? Да нет, зачем же? Засунуть куда подальше вообще не наш метод. Терапия не предлагает вам от чего-то избавиться или что-то подавить, ведь во всем есть свой смысл. Подозрительность, например, позволяет пристально рассмотреть человека, прежде чем довериться ему. Не стоит ее убирать. Лучше добавить способность доверять, зависеть, полагаться. Не сузить, расширить, позволить появиться еще каким-то возможностям, кроме тех, что у вас уже были. Научиться не только опираться на жесткие представления, всегда, со всеми, только так и не иначе, но иметь и гибкие установки, воспринимать противоречивость и многозначность всего происходящего. Однако, если человек очень наивен, ему важно научиться быть избирательным, бдительным и хотя бы отчасти иметь представление о том, что мир и какие-то люди могут быть более сложно устроенными, чем ему по наивности кажется.